Итак, Антонио ди Оливейра Салазар родился 28 апреля 1889 года в городе Санта-Комба-Дан. Отец был хозяином трактира, но семья Салазара бедна. Однако мальчик полюбил молитву, потому что семья, несмотря на материальные затруднения, была набожной. И с самых юных лет Салазар полюбил молитву Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Матери Его. Он поступил в семинарию. И хотя священником Салазар не стал, но, тем не менее, до конца своих дней имел большую веру в душе. Салазар решал все вопросы, опираясь не только на свой мощный ум, но и на молящееся сердце. Перед тем, как решиться на что-то важное, Салазар старался всегда усердно молиться Богу и Деве Марии. Так вот, получив теологическое богословское образование, Салазар поступил в университет и стал великолепным юристом, экономистом. В университете он приобрел известность как активный член общества студентов-католиков. Особенно привлекала Салазара экономическая наука. После успешной сдачи экзаменов его оставили на преподавательской должности. И Салазар становится профессором экономики университета. А в это время Португалия переживает тяжелейшее потрясение, связанное не только с Первой мировой войной, в которой Португалия участвовала на стороне Антанты, но и смута была также в связи с ужаснейшим экономическим кризисом. Республику сотрясали забастовки, военный путч, уличный террор красных, большевиков, анархистов. Реформы все заходят в тупик. Страна двигается по направлению большевистской России. В это время молодой интеллектуал, несмотря на красные бесчинства, провозглашает совсем другие идеи. Он один из основателей партии «Католический центр». Увы, дорогие братья и сестры, Салазар не знал, что такое православие. Не было православной церкви рядом. А вот католическую знал, и надо сказать, что многие его дела, они вполне православный. В 1921 году молодой профессор, интеллектуал, избран депутатом парламента. А Португалия падает в пропасть, но в 1926 году генерал Кармона, маршал Кармона, при поддержке армии совершил государственный переворот и стал главой государства. Нужно что-то делать, нужно выводить страну из хаоса. И вот в это самое время взоры генерала Кармона падают на молодого, смелого, очень умного профессора Салазара. 1928 году Салазара пригласили на пост министра финансов. И Салазар в тяжелейших условиях начинает работу. Он не был уверен, что сможет справиться. Но, тем не менее, молясь усердно Господу, Богу нашему, Иисусу Христу и Деве Марии, Салазар, засучив рукава, начинает работу. Причем он борется с коррупцией. И за достаточно короткий срок Салазар покончил с коррупцией. Деньги появились в стране. Экономический подъем. Страна выходит из штопора. Самые разные люди увидели в этом смелом интеллектуале спасителя Отечества. Салазар основал партию «Национальный союз». В 1932 году он возглавляет правительство. И на протяжении многих десятилетий Салазар, по сути дела, возглавляет державу. А в это время идет очень страшная бойня вокруг. Приближается гражданская война в Испании, приближается Вторая мировая война. И Салазар умело проводит политику. Он не позволяет Гитлеру втянуть себя во Вторую мировую войну. Он более того, выступает против стран оси Германии, Италии, Японии. Спасает Португалию от кровавой бойни. Выводит ее к новым победам. Словом, действительно, профессор Салазар стал мудрым руководителем. Причем в личной жизни Салазар был самой скромностью. Жил аскетично, целомудренно. Хотя имел двух приемных дочерей. Но жены у него не было. Никаких порочащих контактов не было. Салазар был безупречен. Он и в государственной, и общественной, и личной жизни старался всегда оставаться христианином. И потому Бог явно помогал ему в самых тяжелых ситуациях. Надо сказать, дорогие братья и сестры, что уже после смерти Салазара, которая случилась в 1970 году, в Португалии разыгрался нешуточный политический кризис, произошел переворот, в результате которого к власти пришли леваки, и, конечно, силы мирового беззакония постарались, чтобы раз и навсегда вычеркнуть или замарать черной краской имя христианского лидера страны. Но нет. Вы знаете, уже в 21 веке португальцы, многие, во всяком случае, из португальцев почитают Салазара. И более того, согласно опросам, он самый уважаемый среди великих португальцев исторический герой. Ну и думается по праву, потому что действительно Салазар это заслужил. Вообще тема Португалии очень большая, и сложная, и интересная. И тот, кстати говоря, проект государственного устройства, который предложил профессор Салазар, интересен. Я не хочу сказать, что он совершенно является безупречным. Там, конечно, какие-то были и недостатки, что-то устарело, а что-то очень-очень ценное для нас. И, конечно, замечательно, когда во главе страны стоит человек чести и глубокой христианской веры. Но вы знаете, у Салазара была такая интересная история в самом конце его жизни. Как вы помните, Салазар умер в 70-м году, а от власти, по сути дела, он отошел уже в 68-м году, когда упал из кресла и после кровоизлияния в мозг превратился в инвалида. Однако авторитет этого человека был настолько высок, что никто не осмеливался ему сообщить, что он больше не премьер. И близкие к Салазару люди, чтобы не расстроить больного своего вождя, проводили в его больничной палате фиктивные заседания правительств. Он подписывал какие-то документы и считал, что действительно по-прежнему управляет страной. Хотя страной он уже не руководил. И вот благодаря такому обману, находясь в отставке по болезни, Салазар по-прежнему полагал, что он остается премьер-министром. Но, возможно, действительно, Салазар был живым благословением Португалии, потому что все-таки, когда он оставался в живых на родной земле, а Португалия противостояла всевозможным натискам с разных сторон. А вот после его смерти дела пошли совсем плохо. Всего лишь через несколько лет случилась так называемая революция. На радость мирового масонства, которому противостоял Салазар на протяжении всей своей жизни, успешно противостоял. Ситуация, конечно, такая странная. Ну, знаете, обманывать такого человека, как Салазар, ну, по моему мнению, все-таки это же уровень такой очень высокий. Это государственный деятель. Такой тертый калач уже в политике. Ну, не знаю, он, я думаю, смог бы пережить. И не один он переживал подобные. Это уже это бремя государственного деятеля переживать сложные времена. А когда обманывают, может возникнуть ощущение, что кто-то из тех людей, которые ему вот эти письма писал, документы подложные, газеты, решал какие-то свои политические задачи, не желая, чтобы Салазар вмешивался в управление государством и не помешал этим людям сделать что-то. Ну, может быть, ведь и другое толкование этого исторического эпизода. Может быть, действительно, берегли вождя, хотели скрасить последние его дни, хотели не убивать его какой-то тяжелой информацией. Не знаю, нет, все-таки он такой, такого уровня, такой крепкий орешек, я не знаю. Мне как-то сомнительным кажется. Какой это... смысл его так беречь, так сказать, в кавычках, если он, ну, его уже относится как к малому ребенку, это разве это как-то, по-моему, неуважительно совсем? Но документы-то, по всей видимости, были не для детского сада. То есть, хотя это были фальшивки, но на достаточно высоком уровне. Ну и что, все равно... Чтобы он действительно считал, что... То есть, значит, все-таки разум у Салазара-то был. Конечно. То есть, он еще мог управлять. То есть, возможно, действительно, кто-то решил таким образом свои задачи какие-то решить. А нет, мне кажется, все-таки такой обман. А если бы этот обман открылся... И каково было бы Салазару? Это, знаете, такой риск. Не знаю. Ложь конь во спасение какое-то получается. Как это? Ну, мы же знаем, что это все ерунда. Хромой конь такой-то, на оба копыта или на все четыре. Не знаю, по-моему, это как-то нехорошо было. Может быть, что-то и поменялось бы тогда, если бы они не отстранили Салазара. Кто знает, может быть, и все бы еще дольше бы продержалась такая христианская Испания, Португалия. Португалия, да. Ну, она еще несколько лет продержалась после Салазара. Если бы там бы не произошел переворот. Нет, а вот как вы думаете, вот смотрите, вот у Рейгана, да, известно, что он терял память. А как, то есть, если вот сопоставить вот этих двух руководителей? И что, то есть Рейган тоже должны были какие-то подложные документы давать? Нет, ну все-таки Рейган при всем том, что я думаю, он интеллектуально уступал Салазару, и он действительно был не в лучшей форме после покушения на него, но тем не менее он контролировал ситуацию. Да, у него какие-то были проблемы с памятью, но... Никто этого не замечал, он не терял нить, и, в общем-то, по всем воспоминаниям, Рейган был на коне до последнего. Если Салазару подделывали документы правительства, периодическую печать и прочее, так может быть, и Салазар тоже был в своем уме, и не нужно было совсем его... Вот так вот. Ну, вы знаете, очень я здесь не хочу вдаваться особенно в комментарии, потому что знаю об этой ситуации лишь только по исторической литературе. Я там, как говорится, свечку не держал, а и дьявол, и наоборот ангелы, они, как правило, укрываются в деталях. И здесь вот трудно с точностью сказать. Но я просто хотел бы задаться вопросом, вообще возможно ли это, хотя вот если опять-таки возвращаться к Салазару, Ведь Господь нам дал такую замечательную установку. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте. Вот я не хочу, чтобы меня обманывали. Даже, простите, если я вот впаду когда-нибудь в маразм там или еще что-то со мной будет не совсем так, как хотелось бы. Да, я бы хотел, чтобы все-таки меня не обманывали. Понимаете? Да, бывает правда неприятная, жестокая, горькая, но обманывать нельзя. Вот, например, маленький ребенок заболел смертельно, неизлечимая онкология, он находится в клинике. Мальчик обречен. Но родители рассказывают ему, что надо потерпеть, вот сейчас будет тяжело, а потом будет легко, и они поедут в прекрасную страну, будет удивительное путешествие, там будет это интересно и так далее. Они утешают ребенка. Я думаю, что здесь, по большому счету, обмана нет. Может быть, при помощи некого иносказания ребенку говорят о том, что его ожидает Царство Небесное. Надо сейчас потерпеть, а потом будет Царство Божие. Но в данном случае ведь речь идет не о ребенке, а о взрослом человеке, о выдающемся, можно даже сказать, о великом государственном деятеле, и он заслуживает уважения. Потому что вот даже вот когда читаешь эту литературу историческую и узнаешь о том, что вот ему приносили липовые документы, как реальные, живые государственные документы, то ну, возникает некое чувство неудобства, некое чувство стыда за тех людей, которые шли вот на данный пост, вот, которые предлагали эти документы. Потому что как-то все-таки как-то это с нравственной точки зрения нечистоплотно выглядит. Ложь всегда остается ложью. Ну, абсолютно с вами согласен, отец Сергий. Считаю, что здесь иначе другого мнения, наверное, православного быть не может.